Я вас всех сердечно приветствую. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. Вы уже все устали и, может быть, были бы больше рады, если бы сейчас объявили конец. Но еще придется послушать Слово Божие, друзья, а потом мы помолимся. Вопросы я вам задавать не буду. Друзья, тема, я прочитаю сначала отрывок, а потом объясню, зачем я его прочитал. И в этом же отрывке тема отражена. Книга Неемии, 11 глава, 6 стих. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468. Люди отличные. Друзья, тема моих рассуждений – люди отличные. Немножко расскажу к этому отрывку, объяснение скажу. Был такой человек, звали его Неемия. Все знаете, да, Неемию, друзья? Неемия, он был виночерпий у царя Артаксеркса, жил в городе Сузы. Потом он отпросился и какое-то время жил в городе Иерусалим. Чем он там занимался? Он руководил строительством стены вокруг города. И не только строительством стены, он наводил в городе порядок. То есть, по причине войны, в стране была разруха, и разруха была в городе тоже. Неемия прожил в Иерусалиме довольно долго. Построили стену, отремонтировали храм. В храме была организована служба. Ну и так вот жизнь в городе начинала упорядочиваться. Ну знаете, как вот после войны все постепенно в норму приходит и так дальше. Друзья, и вот возник вопрос. Кто будет жить в Иерусалиме? Как вы думаете, много ли было желающих жить в Иерусалиме? Скажу, друзья, желающих было немного. Почему? Вообще, вот раньше, как было в нашей стране, друзья, я иногда за границей тоже бывал, и поэтому скажу, вот как там, и так и здесь. Вот в прошлые годы, ну, например, скажем, лет 20 назад, жить в большом городе было очень престижно. Ну, например, если Америка, это там крупные города есть, знаете, какие названия, да, или и в России, вот, например, я знаю, что в Москве жить, в Москве, это считалось очень престижно. Московская прописка, это было очень дорого, с большими трудностями можно было вот оформить московскую прописку. А скажем, если еще жилье в Москве тоже, вот или в Питере и все прочее. Ну так в Америке бывал, друзья, там тоже. Ну в Чикаго жить очень дорого, жилье дорогое. А постепенно там вот, я уже на моих глазах что-то менялось, друзья, что многие люди такие умные, они из больших городов отселялись на окраину. Ну, например, там 20 миль от города или 15. Потому что у всех машины. Зачем жить в шумном городе, где газификация повышена, вернее, простите, загазованность, да? Экология нарушена. И движение бесконечное, ну, такое, с затруднениями. Ну, и прочее. И поэтому люди поселялись в поселках, где свежий воздух, травка растет, деревья. А в город проехать, пожалуйста, машина сел и проехал. Друзья, сегодня примерно в России тоже такая тенденция. Вот с больших городов люди начинают отселяться. Ну, умные люди с деньгами начинают отселяться на окраину, даже чуть-чуть подальше. Вот, и большие дома строят, машины у них дорогие и все прочее. Друзья, вот я читаю в древности, как было. Ну, похоже, что тоже так. Иерусалим отстроили, все отремонтировали. А жить в Иерусалиме никто не хочет. А почему никто не хочет, друзья? По разным причинам. Жить в городе в большом, значит, земли нету. Люди любили иметь землю, чтобы посадить там всякие растения, вот, культурные, и питаться с огорода, с сада. Вот, жить в городе, это еще в то время, друзья, это опасно. Если война начнется, куда неприятель будет устремляться? К Москве, да, вот когда Наполеон напал на нашу страну, да, в прошлые века, да, то мы знаем, что к Москве устремлялся. Ну и годы Отечественной войны тоже. То есть устремляется неприятель к столице. И люди понимали, и жить в Иерусалиме никто не хочет. Но что делать? Надо принимать решение, закон. Там, где добровольно нету, там надо применять закон. Какой закон? В Иерусалиме будут жить все священники. Зачем? Понятно, да? Почему священники должны жить в Иерусалиме, да? Потому что там храм. Служить при храме священники. Ну, священники народ Божий, в смысле посвященные, отказываться нельзя. Еще кто будет жить в Иерусалиме? Левиты будут жить, тоже для служения в храме. А потом простой народ. Если будут жить только священники и левиты в городе, жизни полноценной не будет. Теперь простой народ. И решили так. По жребию. Будем бросать жребий. И кому жребий выпадет, будут жить в Иерусалиме. Но прежде чем бросать жребий, кто захочет жить добровольно? А потом, когда добровольцы закончатся, потом будем бросать жребий. Друзья, и вот я теперь прочитал. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468. Люди отличные. То есть, сыновья Фареса и не только согласились добровольно жить в Иерусалиме. То есть, отказаться от привилегий и будем жить там, где нужно. Добровольно пожертвовали своим удобством и благополучием. А потом начинали бросать жребий. Братья и сестры, прошу прощения за мой длинный рассказ. В общем-то, мой рассказ объяснить, кто такие сыновья Фареса. Это добровольцы. Друзья, но Бог за них отметил, что они были люди отличные. Но кто такие отличные? Друзья, я вам скажу. Если просто математическое значение этого слова, друзья, то это не такие, как все. То есть, слово «отличный» – это «отличается». Независимо в плохую или в хорошую сторону. Отличный – это тот, кто отличается. К примеру, в положительную сторону. Ну, скажем, человек очень примерный, образцовый по своему поведению, по знаниям. Ну, вот, например, Даниил и Сидрах, Месах и Авдинаго были, без сомнения, люди отличные, да? Или, например, наоборот, хулиганистый, тоже отличный, да? Друзья, но если уже значение русского языка применить здесь, то отличный или отличник – это только в позитивном смысле, только в положительном. Ну, например, вот в школе, вы все учились в школе, кто-то учится еще сейчас. Ну, кто такой отличник, да? Это тот, кто отличается в лучшую или в худшую сторону. Только в лучшую. Хотя, ну, я применил такое слово, математическое значение, в смысле, значение самого слова, если его разобрать, отличается независимо в какую сторону. Друзья, но тем не менее, отличник – это тот, кто отличается в положительную сторону. Тот, кто получает только пятерки. А если двойки, двоечник, да, он тоже отличается, но он не отличник. Я отучился 10 лет в школе, никогда двоечника отличником не называли, никогда не. Хотя он тоже отличался. Люди отличные. Вы знаете, друзья, я вот к чему хочу сказать. Тенденция современного христианства – быть таким, как все. Быть как все. И, в общем-то, христианин удовлетворен, если он не хуже других. Но быть лучше других он тоже не хочет. Ну, а зачем мне это надо? Я что, хуже всех, говорит? А другой говорит, я что, лучше всех? Не надо мне лучше. Я лучше в середочке. Ну, вот, например, друзья. Вот на переднем ряду сидеть или на заднем, где лучше? Или в середине? На заднем, ну, осуждать будут. Ну, почему на заднем? Вот всегда сзади сидит, всегда сзади. Нет, сзади не буду. А впереди? Впереди тоже не буду. Вот сейчас вопросы задавали. Вы заметили, что передним сначала, да? Тут вот тут передним, там передним и там передним. Вот только там на третий ряд Александр Иванович захватил и все прочее. А так все переднее. Друзья, на переднем ряду не хочу и на заднем тоже. А в середине это нормально. Друзья, я чуть-чуть для пояснения, немножко одну прихвачу другую тему. Вот есть такая книга «Судей Израилевых». И вот в первой главе и там в последней главе, в одной из последних глав, вот спрашивают, ну война начинается. И израильтяне обращаются к Богу и спрашивают, Господи, кто прежде, впереди пойдет вот на войну? А Господь говорит, Иуда пойдет впереди. Ну вот, битва, да, друзья, битва. Строится войско, и вот В переднем ряду, согласитесь, никто не хочет в передний ряд. Битва будет, погибать передний будет. А в заднем ряду тоже стыдновато. А в середине как-нибудь, глядишь, может, и живым буду. И не так стыдно. И не так стыдно. Кто пойдет впереди? Иуда пойдет. Ну, с Богом спорить нельзя. Бог сказал Иуда, значит, Иуда пойдет. А Иуда Симеону говорит, а ты со мной пойдешь впереди? Не Бог, а Иуда Симеону говорит, пойдешь впереди? Есть вариант сказать, не пойду, пускай идет там Дан или Нефалим, пускай, не пойду. Симеон говорит, пойду впереди. Это уже доброволец. Друзья, Иуда не доброволец. Бог сказал, Иуда впереди, все, нельзя отказываться. Откажешься, рак может наступить или еще что-нибудь, да? А Иуда говорит, Симеону, пойдешь? Пойду, пойду. Кстати, в одной из последних глав, кто пойдет против сынов Вениамина? Бог опять говорит, Иуда пойдет. Я думаю, почему Иуда бедный всегда впереди? Вот, Бог так определяет впереди. Братья и сестры, вот сыновья Фареса, кто будет жить в Иерусалиме? Я буду жить в Иерусалиме. А это неудобно. Да, неудобно. Я буду жить. Раз надо, значит буду. Друзья, это люди отличные. Вот если бы я спросил, кто хочет быть отличником, отличным, лучшим в церкви? Кто хочет быть в церкви лучшим? Поднять руку. И ни одной руки. Я почти убежден, друзья. Вы, скорее всего, ни одной руки, если бы я спросил, кто хочет быть в церкви самым лучшим, и ни одной руки. Хотя кто-то и хотел бы, но руку поднять постеснялся. Как вы думаете, друзья, вообще быть лучшим – это хорошо или нет? Простите, желать быть лучшим – это хорошо или нет? Один раз я проповедовал на тему, что в большом доме есть сосуды золотые и серебряные, и деревянные, и глиняные. И я спрашиваю, каким сосудом хотите быть? Раз, два, три. Один встает и говорит, я хочу быть деревянным сосудом. Ну ладно, а ты каким хочешь? А я глиняным. Друзья, ни один не сказал, хочу быть золотым. Ни один. Деревянным, глиняным. Думает, что это скромно, это надежно и так дальше. Вы знаете, друзья, я думаю, что быть лучшим, желать быть лучшим, желать быть впереди, желать быть отличником – это желание хорошее. Я в школе был отличник, друзья. Да, я 10 классов закончил с отличием, без четверок. И знаете, друзья, я не старался, я не был прилежным учеником, но так, наверное, Бог помогал, потому что верующий был. Друзья, но я знаю, что лучших бывает не любят. Лучшие бывает не любят. И есть те, кто обычно, большинство хотят, ну, сознательно быть не хуже и не лучше. Отличаться не надо. Друзья, а вообще-то, если желание быть лучшим, быть впереди, не тщеславное желание, не на основе гордости возникшее, то это желание хорошее. Это желание хорошее. И я поясню, друзья. Вот апостол Павел пишет так. Бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Вы помните, как дальше? Так бегите, чтобы получить. Чтобы что получить? Награду. Это значит, по-другому, бегите так, чтобы прибежать первым. Поэтому это нормально, если я хочу быть лучшим среди верующих, быть лучшим. Это нормальное желание. Я, братья и сестры, хочу вот что отметить. Ну, в чем выражается быть лучшим? Ну, в каких областях, например, жизни? Или на некоторых примерах хочу показать, что значит быть лучшим. И, конечно, мое пожелание для вас, для каждого, чтобы вы старались быть отличником. Возможно, кто-то в школе отличник, а может быть, кто-то в школе троечник. Вот. Но чтобы вы в духовной жизни были отличником. Стремиться, чтобы быть лучше других. И в каких, например, вопросах? Я сначала один пример приведу. Один пример. Вот был такой человек Ной. Написано, вся земля развратилась перед Богом, или точнее, всякая плоть извратила путь свой. И все мысли, помышления сердца человеческого были зло во всякое время. И на земле был только один человек. Друзья, их не было пять, их не было восемь. Был только один человек, о котором было сказано, что он был человек праведный и непорочный. Я убежден, друзья, когда все делают зло, а один зло не делает, это очень трудно. Когда мы все зло не делаем, это легче. Когда мы вдвоем зло не делаем, а пять человек наших друзей зло делает, это легче. Но когда мои друзья все делают зло, а я зло не делаю, вот что значит отличник. Написано: не следуй за большинством, за зло. Когда все грешат, ты не греши. Ты не греши. Друзья, помните, когда Моисей пошел на гору и пробыл на горе сколько дней, а, друзья? Сколько дней Моисей на горе пробыл? 40 дней. И пока он был на горе, израильтяне сделали золотого тельца. Как это было? Они Аарону сказали: сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что с этим человеком, с Моисеем, не знаем, что случилось. Посмотрите, как они пренебрежительно говорят о Моисее. С этим человеком, с Моисеем, не знаем, что случилось. Хотя они знали, что он пошел на гору. Ну и Аарон сделал золотого тельца и сказал: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И израильтяне начали плясать вокруг тельца и поклоняться золотому тельцу. Братья и сестры, мой вопрос, ну я обещал не задавать вопросы, но вы же заметили, что я сам и отвечаю. Да, задаю и отвечаю. Такие вообще хорошие учителя задают и отвечают. Друзья, как вы помните, все ли израильтяне поклонились золотому тельцу? Все ли израильтяне поклонились золотому тельцу? Друзья, поклонились все, кроме одного, исключая Моисея. То есть не поклонялся тельцу Иисус Навин. Да, я об Иисусе Навине имею намерение больше говорить, чем за Ноя или за кого-нибудь. Друзья, Иисус Навин тельцу не поклонялся. Остальные все поклонялись. Есть мнение, что сыны Левия тоже не поклонялись. Друзья, поклонялись все. Написано: весь народ принес серьги с ушей своих и кольца, золото принес. Весь народ отдали Аарону, он сделал тельца, и весь народ поклонялся. И сыны Левия тоже поклонялись. Друзья, глава священников Аарон тельца изготовил и объявил: это твой Бог. Это объявил глава священников Аарон. И поклонялись все. Но Иисус Навин, молодой человек, он не поклонялся. Он был с Моисеем на горе. Ну, возможно, не в той точке, где Бог являлся Моисею. Друзья, но когда они спускались с горы, Иисус Навин Моисею говорит: военный крик встанет. Моисей говорит: нет, это не военный крик. Я слышу голос играющих и поющих. И вот они спускаются и видят страшную картину. Золотой телец, и израильтяне пляшут вокруг тельца. Моисей настолько был огорчен, он каменные скрижали, которые Бог сделал и на которые 10 заповедей написал, он их бросил и разбил. Настолько он был в негодовании. И, друзья, я здесь вот этот момент, что поклонялись все, но не поклонялся один. Это трудно. Но это был человек особый. Это был человек не как все. Друзья, когда все грешат, одному не грешить трудно. Ну, пример. Вот кто учится в школе, или вы все учились. Все одноклассники договорились пропустить урок математику. Все. Вот 45 человек, я помню этот случай. Все 45 говорят: пропустим математику, уйдем дружно, чтобы никто не остался. Братья и сестры, а я, например, да, верующий, я говорю: а я не пойду. Я буду один оставаться. Как вы думаете, трудно или нет? 45 говорят: уйдем. Или 44. А один говорит: а я не пойду. Это нелегко, друзья. Это всеобщее презрение, всеобщее злословие. Могут побить и так дальше. И все прочее. Кстати, я прогулял вместе со всеми. И не один раз. Я был плохой верующий. Прогулять так прогулять. Я прогулял. Друзья, я был как все. В общем-то, был как все. это плохо. Друзья, быть отличным человеком – это не быть как все. Если все делают плохо, ты плохо не делай. Ты плохо не делай. Ну, что я скажу, друзья? Да, это бывает и в церкви. Бывает и в церкви. Вот бывает молодежь там, ну, с каким-то уклоном особым. Ну, в разных вопросах. С плохим уклоном. А я говорю, я таким не буду быть. Ну, кто-то может сказать, вот, святой нашелся. Ты смотри, какой ты хочешь отличаться и все прочее. Да, можно такое услышать. Но я-то думаю, что мы с вами не такие люди, чтобы так вот плохими слишком быть. Друзья, но отличный – это лучший из лучших. Это не делать грех, даже если и грех делают все. Это значит не делать грех. Друзья, Иисус Навин, Он был таким человеком. А что было потом, братья и сестры? А потом Моисей поставил свой шатер вне стана, скинию собрания вне стана. И всякий, ищущий Бога, приходил туда поклониться и помолиться. В скинию собрания приходил, чтобы поклониться и помолиться. Пришел, помолился и пошел домой. Другой пришел, помолился и пошел домой. Друзья, но за Иисуса Навина написано, служитель Моисея Иисус, сын Навин, не отлучался от скинии. Вот здесь опять хочу остановиться. Друзья, эту любовь к церкви, эту любовь к народу Божию, эту любовь к делу Божию. Почему люди приходили и уходили домой? Почему бы кто-то не пришел и недельку не побыл там, а пришел, помолился и домой пошел? Друзья, вот мы все сюда собрались. Вам нравится наше молодежное общение? Нет. Поднимите руку, кому нравится. Ну, я надеюсь, да, нельзя не поднять руку. Это даже и не скромно. Вы знаете, друзья, но я думаю, что вам нравится. Братья и сестры, но я убежден, если я свою проповедь затяну на 1.5 часа, вы начнете нервничать, переживать, посматривать на часы и думать, ну надо же, какие братья разговорчивые приехали и все прочее. А знаете почему? Потому что мы привыкли, 2 часа побыл и домой. И это нормально. Нам хочется домой. Ну, например, друзья, дома лучше. Дома всегда лучше. И я тоже в собрание пришел, кончается собрание, я иду домой. Я нормально себя чувствую дома. Я вот, например, часто в поездках бываю. Часто бываю в поездке, вот, и мне некоторые люди говорят, слушай, тебе ездить, тебя медом не корми, ты все время где-то ездишь. Вот, ездишь. В Америке у меня спрашивают, ну как тебе в Америке, нравится? Нравится? А я им говорю, вы знаете, у меня на 15 мая билет, как вы думаете, по мере приближения 15 мая, я радуюсь или нет? Радуюсь или нет? Они молчать не знают. Кто-то думает, что я очень скорблю, потому что скоро с Америки домой еду, да? А я скажу, друзья, а я им говорю, я как только сюда ехал, я уже хотел домой. Уже хотел домой. Друзья, да, я очень много езжу, но я домой хочу в тот день, когда уезжаю из дома. Я уже домой хочу. Вот я вам так признаюсь. Вы знаете, друзья, да, это дома хорошо. Дома уютно. Дома родители. У меня жена и дети, жена и дети. У вас родители и братья и сестры. И мы себя дома чувствуем хорошо. Друзья, и все приходили, молились и шли домой. Пусть шатер, но в шатре хорошо. Но в шатре хорошо. А Иисус Навин, друзья, как будто бездомный. Не отлучался от скини. Как будто у него не было родителей. Как будто не было шатра. Его вся жизнь была сосредоточена, как будто он не свой. Ну вот, не проданный, мы говорили проданный, а он как будто не проданный. В смысле, он всецело до конца Божий. Ну вот, за Самуила, друзья, за Самуила. Он тоже при храме все время был, так же, да? С малечку его мама привела, оставила, и он при храме. Но он иначе не мог. Вот, например, когда ему было 5 лет, он не хотел быть при храме, допустим, да? Не хотел быть при храме. Он что-то мог изменить или нет? Не мог изменить. Он не доброволец. Он не доброволец. Его привели, оставили, все, сынок, ты будешь здесь жить, все, домой ты больше ходить не будешь. Один раз в год я тебе буду приносить одежду и что-нибудь вкусненькое такое. И он жил в храме. А Иисус Навин, друзья, это не был 7-летний ребенок. Это был взрослый человек. У него была уже власть Моисею сказать: «Моисей, я так больше жить не могу, я не бездомный, у меня есть дом, я домой пойду». И пошел домой. Нет, он не пошел домой. У нас в церкви есть график ночных дежурств. Почему? Потому что вот у вас дом кирпичный, а у нас деревянный. Ну, такой порядочный, смотрится-то неплохо, вот, но деревянный. А поскольку вот в некоторых местах дома горят, сгорели дома, ну, где подожгли, где по другой причине сгорел. Вот, и мы решили, что дежурить в доме молитвы будем постоянно, потому что там никто не живет. И график дежурства, ночных дежурств при доме молитвы. И вот братья смотрят график, каждое воскресенье новый график, и они должны дежурить. Условие такое: если что-то случится, пока ты не дежурил, если... ты ушел с дежурства, значит, ты несешь ответственность. Кража или еще что-нибудь, ты несешь ответственность. И дежурят братья, по 2 человека должны дежурить. И вы знаете, некоторые не дежурят. У нас есть один брат, который дежурит больше всех. Зовут его Герман. Кто не хочет дежурить, подходит и говорит: «Герман, а дежуришь за меня?» «А дежурю». И он дежурит. Другой не хочет дежурить: «Герман, подежуришь за меня?» «Подежурю». Вот третий: «Подежуришь?» «Подежури». И он все время дежурит. Все время дежурит. Знаете почему? Потому что он бездомный. У него нету дома. Ему 22 года. Он сирота. Живет он в доме престарелых. Хотя ему 22 года. Ну, его туда поселили, к старикам и к больным. Он там и живет. Он член церкви. Член церкви. И поэтому ему в доме молитвы лучше. Ему лучше. Здесь он яичницу пожарился, он тут как хозяин обжился в доме молитвы, как будто это его дом, и все. Герман, подежуришь? Подежурю. А когда его не просят подежурить, он все равно дежурит третьим. И все, нормально, он бездомный. Друзья, за Иисуса Навина читай, он не бездомный. Не отлучался от скини. Как вы думаете, вот сейчас молодежное общение идет, да? Идет молодежное общение. Как вы думаете, есть кто-нибудь из молодежи, кто решил сюда не приехать, дома остался? Думаю, да. Кто-то подумал: ну все одно и то же, сколько можно, и не пошел. Хотя таких немного. Ну, например, в среду. В ваших церквях разбор проходит в среду, да? Я думаю, да, проходит в среду. А в среду, согласитесь, больше людей, которые дома. И в пятницу тоже много кто дома. Ну, а чего я пойду? Я сегодня устал. Братья и сестры, а если надо поработать, вот, например, ну, я в церкви объявляю: братья и сестры, надо вот такую работу сделать, там покрасить, траву выдергать. Поднимите руку, кто хочет траву дергать вокруг дома молитвы. И лес рук. Да нет, конечно, ни одной руки. У нас 100 человек молодежи и ни одной руки. И я тогда начинаю назначать недобровольцев. Друзья, а знаете, и от недобровольцев польза бывает. Но если недобровольно, пишет Павел, то исполняю веренное мне служение. А если добровольно, то буду иметь награду. Друзья, отличники — это те, кто добровольно готовы. Они идут в собрание. Они добровольно будут мыть полы. Они добровольно будут красить окно или бурьян выдергивать. Добровольно. Без принуждения, без поручения. Они будут делать то, что нужно для Бога. То, что нужно для церкви. Я недавно на Аляске брак сочитывал один. Ну, так вот, договоренность была такая заранее и все прочее. И вот я оказался на браке. Народу собралось много. Арендовали чужой дом молитвы. Очень много людей, все сочетание прошло, так все украшено было красиво и так дальше. Бракосочетание закончилось, а теперь в другом доме молитвы за 30 миль там будет брачный пир, тоже арендованным. Ну и так вот закончилось бракосочетание, и буквально раз, 5, 7, 10 минут, и никого нету, все разбежались. Остались 2 диакона. А я тоже остался, потому что один из диаконов меня будет вести. И я тоже остался. Эти диакона-пылесосы разматывают провода, там же ж паласы вместо линолеума, разматывают провода и пылесосят все старательно, пылесосят, цветочки собирают, все наводят порядок. Я стоял, смотрел, так диакона ловко работают. Вот. Ну, думаю, нехорошо, надо помогать тоже. Я начал там скамейки расставлять, собирать мусор, цветы и все прочее. Ну, тоже работал с диаконами. Вот. Ну, работали мы долго так, минут 40-50 мы убирали дом молитвы втроем с диаконами. Убрали. Потом поехали на брачный пир, там уже начало почти что, мы чуть не опоздали. Начался брачный пир. Закончился, ну, начался и закончился, конечно, через много часов. Ну, а потом все разъехались, и диакона опять работает. Но я опять жду, я с диаконами. Диакона опять пылесосят, все такое чистят, паласы. Ну, я смотрю, тоже надо работать, неудобно. Я же тоже, ну, скажут, не любит работать, уже обленился. Я скребу торты с паласов и все такое собираю, ну, тоже работаю. Все мы убрали. А потом на следующий день я беседовал с молодежью. Меня попросили побеседовать с молодежью. Друзья, и вот там родилась вот эта беседа. Это было недели две назад всего, или три. Недели три назад. Вы знаете, друзья, люди отличные. Это тот человек, кто без графика, не по принуждению, останется и заберет у диакона пылесос и скажет: иди домой, я буду работать. И вы знаете, друзья, да, такие люди в церквях есть. Есть люди, которые убегают домой тут же, а есть те, кто остаются, работают. И часто это одни и те же. Друзья, не часто, как правило, это одни и те же. Я за свою церковь расскажу, друзья. Заканчивается праздник жатвы. После праздника жатвы что начинается? Уборка столов, мытье посуды. Я прихожу через 2-3 часа, смотрю, группа сестер, примерно 4 человека. Они моют посуду, уже темнеть начинает, они моют посуду. Закончился брак. Уже ночь, 12 часов ночи. У нас брак, вечернее собрание иногда бывает, после вечернего. И уже ночь, 12 час ночи. Эти же люди, они моют, они убирают. Эти люди всегда и везде. Им не поручают, они всегда и везде. Я скажу, друзья, что это люди отличные. Отличник, он не пропустит собрание. Отличник, он первый поднимет руку. Отличник пойдет впереди, когда впереди идти никто не хочет. Это люди отличные. Братья и сестры, таких людей часто замечают, но не всегда. Но обычно их постепенно начинают замечать. Их отмечают. Сначала их не уважают, бывает, презирают, всякие слова неудобные в их адрес подбирают. Потом в тайне души начинают им завидовать. И есть те, которые тоже хотели бы таким быть, но у него в сердце нету этого стремления быть лучше других. Братья и сестры, Иисус Навин, я продолжу о нем немножко, подошли к земле обетованной. Земля, в которой, как говорили, течет молоко и мед. И теперь, прежде чем войти в эту землю, решили отправить туда людей, чтобы они эту землю осмотрели. Осмотрели эту землю. Вы помните, сколько человек отправили? А почему 12, а не 15? Я думаю, по одному от каждого колена. Правильно. Друзья, 12, потому что по одному человеку от каждого колена. Как вы думаете, худших или лучших от колена отправили? Я думаю, лучших, друзья. В каждом колене было от 200 до 500 тысяч человек. И из 200 тысяч человек надо выбрать одного. Надо выбрать одного. Друзья, вот если нас 10 человек, и из 10 надо выбрать одного. Как вы думаете, трудно или нет? Думаю, что, в общем-то, не трудно. Проголосовали, выслали, порассуждали и отправили. Или тайным голосованием. Друзья, ну в каждом обществе есть люди, ну тот, кто, например, в церкви, есть пресвитер. Ну, думаю, не самый худший человек становится пресвитером. Так же, да? Или в братстве есть тоже один человек, вот председатель там совета церкви и так дальше. Но в церкви 300 членов, в братстве 67 тысяч. Друзья, в каждом колене от 200 до 500 тысяч человек. И я читаю: от колена Ефремова Иисус, сын Навин. Представьте, друзья, из 200 тысяч человек выбрали одного. Выбрали того, кто был лучший. Того, кто был лучший. Иисус Навин пошел в числе 12. Через 40 дней вернулись. И все говорят: земля хороша. В ней действительно течет молоко и мед. И кисть виноградную принесли на шесте. Ну, видно, килограмм 100 весила виноградная кисть или 80. И все удивляются. Но они говорят: но люди в этой стране великорослые. Это сыны Енаковы. И города их с укреплениями до небес. Мы их не одолеем. Они нас уничтожат. Мы против них, как саранча. И начали роптать: зачем вы нас вывели из земли египетской, чтобы умертвить нас здесь? А Иисус Навин говорит, и Халев, что: братья, земля хороша. Да, люди великорослые. Да, города с укреплениями. Но мы одолеем их, потому что Бог с нами. Друзья, это был смертельный риск. Они были не такие, как все. Даже за Халева написано: в нем был иной дух. То есть он тоже был не такой. Иисус Навин тоже был не как все. Друзья, это был смертельный риск. Кто-то закричал: побить их камнями. И люди взялись за камни. Друзья, вот что значит выступить против общества. Общество кричали, общество возмущались. Кто-то плакал. И они сказали: против. Они не говорили так, как все говорили. Друзья, они могли поплатиться жизнью. Да, быть отличником означало рисковать. Но они рисковали, потому что это были люди особые. Были люди особые. А потом было 40 лет. Потом было 40 лет по пустыне. И они снова подошли к земле обетованной. И Бог Моисею говорит: Моисей, пойди на вот эту гору, посмотришь на землю, в которую ты шел 40 лет, и умрешь на этой горе, потому что в эту землю ты не войдешь. Моисей просил, чтобы Господь отменил свой приговор, но Бог сказал: Моисей, не проси, ты в эту землю не войдешь. Но возьми с собой Иисуса, сына Навина, и возложи на него руку твою. Он ведет мой народ. Он будет руководителем народа. Братья и сестры, по примерным подсчетам, ну, некоторых специалистов в Библии, друзья, израильтян было около 3 миллиона человек. Способных к войне из Египта вышло 611 тысяч. Это от 20 лет до 50 люди способны воевать. Без женщин, детей и стариков. Друзья, 3 миллиона человек. Из 3 миллионов человек один нужен. Не нужно 5. Здесь не будет церковного совета или совета израильского народа. Нужен только один, кто заменит Моисея на этом посту. Бог отметил. Друзья, теперь уже не люди выбирали себе пресвитера. Бог сказал: возьми Иисуса Навина, пойди с ним на гору и возложи на него руку твою. Друзья, это был человек в народе самый лучший. Из 3 миллионов это был самый лучший отличник. Кстати скажу, первое рукоположение служителя на нашей планете – это было рукоположение Иисуса Навина. Вот что значит быть отличником. Друзья, этих людей видит Бог. Даже если не увидят люди, даже если твоя работа незаметная, даже никто не замечает твои старания, твое усердие, никто не замечает твое стремление к святости. Друзья, это замечает Бог, и Бог на тебе отметку поставит, что ты человек лучший. А потом что было, братья и сестры? Иисус Навин с народом вошли в землю обетованную. Я уже к концу приблизился, друзья. Что было потом, когда они вошли в землю обетованную? А потом было распределение земли, раздел земли был. Вы не помните, братья, как землю делили? Как делили землю? Денис, скажи, как делили землю? Иисус Навин. Ну, еще там люди делили. Так же, да? Священники там были. Комиссия специальная, которая землю делили. Как делили? Каким методом? Братья и сестры, землю делили по жребию. Бросали жребий. Колено Симеона, колено Иуды, колено там, и, ну, вернее, колено Иуды по просьбе Халева взяли участок. Ну, там колено Гадова, Асирова, Нефалимова. Распределяли землю. И теперь я, друзья, цитирую один стих. «И после того, когда окончили распределение земли, сыны Израилевы дали удел Иисусу, сыну Навину». Братья и сестры, первый человек в народе, он удел получил самый последний. Вы бы так согласились или нет? Самый последний. Я вам пример приведу. Например, вот вашу церковь привезли гуманитарку. Привозили же раньше, да? Вашу церковь привезли гуманитарку. И все молодежное, все молодежное. И у вас молодежи, ну, скажем, 50 человек. И вот, ну, не все, конечно, ну, скажем, 10 коробок для молодежного. Ну, бэушная одежда, всякая разная. Вот, или для семейных там. И диакона порассуждали и решили так. Заходить будем по очереди. Все коробки вскрыли, в доме молитвы разложили по кучкам. Вот. И каждой семье говорят. Сначала семья одна, потом вторая, третья. Семья заходит, остальные все на улице. Выбирают все, что хотят себе и уходят. Потом вторая семья заходит, выбирают все, что хотят и уходят. Потом третья, потом двенадцатая, потом двадцатая семья. И ваша семья последняя. Ну, так вот решили диаконаша, вы будете последние. Все выбирают и уходят, а вы последние. Вам нравится или нет? Вот так вот, ну, выбирать себе вещи. Вот. Я скажу, друзья, такой опыт у нас был. Просто последних пускали старушек одиноких. А знаете почему? Они все подбирают, даже сапоги на одну ногу все равно заберут. Все. У нас пресвитер, который пожилой брат, говорит, хорошо их последними. Все забирают, убирать ничего не надо. Все унесут. Вот. Друзья, ну а ропоту сколько было? Почему последним? А почему последним? Я хочу первым. И кто-то думал, там лежала дубленка. Не иначе там была дубленка и сапоги хорошие. Кто-то унес. Почему я последний? Почему я не первый? Братья и сестры, когда закончили разделение земли, дали удел после всех Иисусу Навину, лучшему из всего народа. Как вы думаете, друзья, он имел право? Пришли в землю обетованную и сказал, вот это мой участок, не тронь, не тронь, смотрите, жребий он не будет на этот участок. Конечно, он имел право, он начальник, самый большой начальник. Друзья, после всех достался удел и ему, после всех. Но это примерно, братья и сестры, помните, как Лот с Авраамом? Авраам говорит, Лот, выбирай ты, а я потом. Вот что такое отличник. Кстати, скажу, друзья, если Авраам и Лот, Авраам и Лот, то вот эта земля, Бог Аврааму сказал, Авраам, эта земля, посмотри вокруг, на север, на юг, на запад и на восток, эту всю землю я тебе отдаю. Авраам Лот говорит, Лот, посмотри вокруг, выбери себе все, что тебе нравится, а что останется, будет мне. Вот что такое отличник. Отличник – это тот человек, который не пользуется привилегией, которую имеет по праву, не пользуется привилегией. Друзья, я скажу примерно, знаете, как получается насчет последнего? Я помню, наша молодежь ехали в Москву на брак, наша сестра замуж выходила, но я был за главного вот в этой поездке. И у нас там 30 или 40 билетов, и вот в вагон, в поезд. Я молодежь говорю, молодежь, с такого по такое место, это наши места, заходите и занимайте. Ну, все заходят, занимают, занимают. Как вы думаете, слева или справа занимают? Слева, все занимают слева, а там есть места и справа. Ну, последним я захожу, мне досталось, знаете, какое место? Это верхняя полка, боковая возле туалета. Я скажу, я часто езжу, друзья, это самое плохое место в поезде. Самое плохое место в поезде. Дверью бьют всегда по ногам, ну и туалет рядом, и все. Вот так вот. Друзья, мне досталась верхняя полка возле туалета. Ладно, мы умеем смиряться. Хотя я отметил для себя, отметил наше настроение молодежи. Ну, поезд тронулся, слышу крики. Крики. Что такое голоса наших людей? Я иду туда, а там ссора. Один пожилой человек, у него верхняя полка, ну там, в купейном отделе, вот так, влево, слева, верхняя полка, а он хотел занять нижнюю. А сестры наши его, нет, это наше место, лезай наверх, и все. Лезай. А он уже старый человек. И я на них, да вы что, а ну быстро наверх. Они раз наверх, я уложил пожилого человека. Друзья, вот какие мы, вот какие мы. Отличник – это тот, кто не пользуется привилегией. При наличии этой привилегии не пользуется. Вот как Иисус Навин. Как Иисус Навин. Друзья, ну а потом последняя мысль моя, заключительная. Иисус Навин собрал народ и говорит: «Изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы наши за рекой? Или богам Амореев, в земле которой вы живете? А я и дом мой будем служить Господу». Братья и сестры, посмотрите, как Иисус Навин за свою семью говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Он не говорит: «Возможно, мы будем служить». Он не говорит: «Я буду служить, а возможно и мои дети». Но он сказал: «Я и дом мой будем служить». У меня 8 сыновей. У меня 8 сыновей. Друзья, и вы знаете, я вот себе задавал вопрос. Могу ли я уверенно сегодня сказать, что мои сыновья будут служить Господу? Да, есть маленькие, есть взрослые. Для меня легче сказать: я хочу, чтобы мои сыновья служили Богу. Для меня легче сказать, что возможно они будут. Для меня легче сказать, они вероятно, что они будут служить Господу. Друзья, Иисус Навин не говорил «наверное» или «возможно». Он сказал: они будут служить. Он знает их. Он знает жену. Он знает детей. Они будут служить. Потому что, друзья, они были люди отличные. Потому что отличным был отец. Когда он отлучался от скини, у него семьи не было. Когда он ходил в землю обетованную, у него еще семьи не было, друзья. Но когда землю делили, у него уже была семья. И не возмущалась семья, почему мы последние. Это были люди отличные. Друзья, когда-то вы будете вступать в брак, у вас будет семья, у вас будут дети. Вот, мы сегодня должны заложить хороший фундамент. Мой дом будет Богу служить, чтобы мы с вами были люди отличные. И тогда наши дети будут люди отличные. И тогда мы Богу служить вместе будем. Почему в христианских семьях иногда в мир уходят? Я думаю, потому что не увидели дети отличный пример. Так бывает. Дети не увидели отличный пример. Друзья, бывает, когда ребенок говорит: я хочу, чтобы жизнь прожить так, как прожил мой отец и мать. Да, я на браке слышал, когда жених или невеста, не помню, сказали в молитве: «Господи, я хочу жизнь прожить так, как мои родители прожили». Но я слышал и другое, когда ребенок говорил: «Я не хочу жить так, как мои родители живут». И так бывало. Друзья, давайте мы покажем пример отличной жизни, чтобы дети, которые у нас будут, чтобы семьи, которые у нас будут, они Богу служили. Наверняка, вполне надежно, абсолютно точно, чтобы они служили Богу. И пусть нас Бог благословит в этом. Я стих, который прочитал в начале, это сыновья Фареса. Сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468. Люди отличные. Братья и сестры, посмотрите, сколько человек? 468. И не написано, что некоторые из них люди отличные. Но посмотрите, какое замечательное поколение. Люди отличные. 468. Отец отличным был. Это точно, друзья. Отец был отличным. И сыновья Фареса 468. Люди отличные. Братья и сестры, я не знаю, кто откуда. Мое пожелание, чтобы вот вы, молодежь, от Раднинска, Самарска, еще откуда там поприезжали, с Оренбурга или еще с поселков разных, чтобы мы были люди отличные. И пусть Господь нас благословит в этом, и пусть Он поможет нам. Об этом молиться будем, потому что наших усилий может быть даже недостаточно. Но необходимы и усилия, и молитва к Богу. Господи, я хочу быть человеком отличным. Пускай это будет риск, пускай это где-то будет поношение, а может даже злословие. Но я не хочу быть таким, как все. Я хочу быть впереди. Я хочу быть лучшим из лучших. И пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Помолимся.